Когда, заперев дверь, я повернулся к нему лицом, он вручил мне вырезанное из «Таймс» объявление и произнес: «Я увижу Нира Вульфа?» «Возможно», — сказал я. «Он занят. У вас есть интересующие его сведения?» «Я не вполне уверен. Возможно, да». «Похоже, не чокнутый. Чокнутые не знают сомнений». Я попросил его подождать, кивнул на скамейку, отнес карточку в кабинет, вручил Вульфу, получил приказ ввести гостя, но выполнить его не смог. Назир ибн Бекр уже стоял за моей спиной. Кабинет был устлан толстенным персидским ковром, но в прихожей пол был голый. Смуглолицый ступал бесшумно, как кошка. Желая быть к нему поближе, я преградил доступ к красному кожаному креслу и кивнул в сторону одного из желтых, стоявшего возле угла моего стола. Затем я вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Замысел состоял в том, чтобы незаметно легонько постучать в дверь гостиной. Это будет знак нашей троицы, что посетитель уже в кабинете, и они могут спокойно идти в нишу возле кухни, чтобы рассмотреть гостя через отверстие, замаскированное со стороны кабинета картиной с изображением водопада. Кроме того, они услышат все, о чем мы говорим. Когда я вернулся к своему столу, Назир ибн Бекр сказал: «Разумеется, наш разговор записывается». «Прекрасно», — сказал я. «Значит, мне не придется стенографировать». Вульф спросил: «Условия вам ясны?» Ибн Бекр кивнул: «Совершенно. Кристально ясны. Сведения, которыми я располагаю, находятся у меня в голове, а о том, какую ценность они представляют, судить вам. Я должен задать вопрос. В вашем досье мы не обнаружили ровным счетом ничего, что позволило бы нам составить мнение о том, как вы относитесь к положению на Ближнем Востоке? Вы не антисионист?» «Нет». Смуглолицый повернулся ко мне. «А вы?» «Тоже нет. Единственное мое предубеждение против евреев состоит в том, что один из них играет в покер не хуже меня, а иногда даже лучше». Назир ибн Бекр кивнул. «Да, им палец в рот не клади. Привыкли обманывать». Он обратился к Вульфу. «Возможно, вам известно, что в этой стране, в основном в Вашингтоне и в Нью-Йорке, вовсю орудуют арабские террористы, главным образом палестинцы». «Да, говорят это так». «Не просто говорят, так и есть. Один из них как раз перед вами». Он расстегнул верхнюю пуговицу пиджака, полез внутрь и вытащил небольшой коричневый конверт. Затем достал из него сложенный лист бумаги и встал, чтобы протянуть его Вульфу. Поскольку террористы проходят по моей части, я поспешно вскочил и перехватил бумагу. Пока я ее разворачивал, он снова сел и сказал: «Здесь имена пятерых людей, хотя я не уверен, что они подлинные, но я их знаю только под этими именами. Мы встречаемся еженедельно по воскресеньям в одной квартире в Джексон-Хайте. Здесь есть адрес и номер телефона. В квартире живет Армат Кармат. Адресов остальных у меня нет. Как видите, мое имя здесь не фигурирует. Я написал их печатными буквами, потому что в нашей профессии это надежнее, чем оставлять запись, сделанную собственным почерком». Я пробежал листок глазами и передал его Вульфу. «Я вижу, у вас есть телевизор», – произнес Назир ибн Бекр. «Возможно, вы видели в мае программу КВС под названием «Нефть и Мекка» 7 мая». Вульф потряс головой. «Я редко включаю этот прибор», — признался он. «Всякий раз я убеждаюсь, что не зря придерживаюсь столь низкого мнения о телевидении.